у Лумиса заурчало в животе. Он не ел уже очень давно. Тут ему вспомнился частный самолет, принадлежавший компании, и горячий обед, который ему подадут на борту по дороге домой, когда со всем этим будет уже покончено. Вот бы это было какое-нибудь блюдо мексиканской кухни, что подают в местных ресторанчиках. Надо же, в самом деле, сполна насладиться поездкой в благословенный город Альбукерке. От гор, возвышавшихся впереди, исходило розоватое сияние, отблеск заходящего солнца. В красноватом закатном свете все, что было на склонах гор, проступало с особенной четкостью. И огромные валуны, и карликовые деревца, и отвесные голые скалы. Красота-то какая! Лумису всегда нравились горы, такие мощные, крепкие, молчаливые, совсем как он. А сейчас казалось, что они чем-то смущены и оттого покраснели. Он медленно тронулся вперед. Ему нужно было перемахнуть через ближайший холм, чтобы убедиться, что Миата по-прежнему там. Ну а дальше развернется нешуточный поединок между любопытством и голодным пузом. Кто победит, неизвестно. Вот от этого и зависит, останется ли Мартин Холгуин в живых. Машина взобралась на вершину холма, и Лумис дал по тормозам. Черный «Мерседес» Мартина выехал на дорогу и двинулся обратно в город. Миата не сдвинулась с места, пока черная машина не исчезла за поворотом, потом отправилась следом. Лумис нажал на газ, и, взятый на прокат «Бьюик», ринулся вперед. Мэл улыбнулся и подумал, но началось. Глава 26. Был вечер субботы. Муки вышел из приемного отделения больницы и увидел Делберта, ждавшего его у лимузина. Выглядел Делберт еще хуже, чем вчера. Нос, очевидно, пропал без вести на поле брани. На его месте была лишь плоская лепешка багрово-синего цвета. Рот был постоянно открыт, иначе нечем дышать. Огромные синяки вокруг глаз щелочек стали еще шире, превратились в аккуратные кружки и припухли так, что упирались в пластиковую маску. Больше всего он был похож на сонного енота. «Где ты был, черт тебя подери?» — воскликнул Делберт. «Я тут уже 2 часа торчу. Пришлось дать на лапу охраннику, а то бы не разрешил здесь стоять. Парковка-то запрещена». «Сколько дал?» $20. Да какая разница? Ты чего так долго?» «У меня рука сломана». Муки выставил вперед руку и продемонстрировал шину и надувной голубой рукав поверх нее от локтя до большого пальца вместо гипса. «Это что еще за хрень?» «Да вот, велели носить, у меня там типа трещина, небольшая, но болит, зараза». «И чего тебе на руку шарик в этой связи нацепили?» «Да не шарик это никакой, а типа гипс. Знаешь, как сильно сжимает? Он это, как его, фиксирует». Делберт нахмурился, но как только его разбитое лицо коснулось маски, передернулся от боли. «А разве это не должно быть прямо у тебя на руке, а? На рукав-то зачем было нахлобучивать?» «Нет, ты понимаешь, я просто подумал, так лучше. Они мне тоже поначалу велели форму снять, но я не захотел. Сказал им, чтобы прямо так надевали. Зато я теперь могу дальше работать. А то, прикинь, надели бы мне на голую руку эту штуку, и кранты, форму не напялишь». Делберт дотронулся рукой до кока. Из-за завязочек на маске волосы у него торчали во все стороны. Муки знал, как его это расстроит, поэтому говорить ничего не стал. «А чего ты будешь делать, когда захочешь снять пиджак? Душ там принять, всякое такое?» Муки улыбнулся. Приятно было осознавать, что хоть раз соображаешь быстрее, чем умник-приятель. «А я эту хреновину сдую, помоюсь, а потом опять надену». «Ага, и надуешь». «Ну да». «И как ты собрался это делать?» «Как шарик надувает, вот как». «Ты что думаешь, сможешь дотянуться до вот той насадочки и сам его надуть?» «Ну, типа того». «Типа того, ну-ну, имей в виду, я за тебя этого делать не буду». «Но у нас же есть велосипедный насос». «Ладно, все, проехали. Надоело мне тут торчать у самой больницы. Того и гляди, гадость какую-то подхватишь. Мне сейчас только гриппа для полного счастья не хватало. Я ведь, черт возьми, даже чихнуть не смогу. У меня нос-то, считай, нет, дышу, и то еле-еле». «Да, тогда лучше не чихать, а то барабанные перепонки лопнуть могут». «Вот мой дядюшка как-то раз. А ну, мигом в машину. Или мне самому сесть за руль?» «Не, тебе нельзя. У тебя же доверенности нет». «Ну, сюда-то я тебя привез?» «То была чрезвычайная ситуация. Посторонним разрешается водить этот лимузин только при чрезвычайной ситуации. Такие правила». «Ты что же, сможешь нормально вести машину с этой гадостью на руке?» Муки улыбнулся. «Сейчас посмотрим». Он сел за руль, повернул ключ зажигания и пристегнулся, потом глянул на Делберта в зеркало заднего вида, проверил, как он там устроился на заднем сиденье. На приятеля по-прежнему был красный костюм. На коленке налипла какая-то черная пакость, вроде дегтя. Муки не стал ему об этом говорить, чего доброго опять взъестся на этого Райли. Оказалось, Делберт и не думал успокаиваться. Стоило Муки спросить, куда ехать, и он тут же выпалил «дуй к розовому слону». «Делберт, друг!» «Да этот парень, небось, давно уже смылся. Вот мы и проверим». «Да я с голода помираю. Давай сначала где-нибудь поедим. Можно на Бурбон-стрит заехать, взять там ребрышки жареные особые. Нам как раз по пути». «Нет, а гамбургер?» «Черт, нет, я сказал, надо ехать в мотель, узнать, куда поехал этот Райли. Убью сволочугу». «И как ты это сделаешь? Он же у нас пистолеты отобрал. Еще достану. Это же Вегас. Дай мне час, и я тебе, блин, базуку притараню». «Все равно, пока пистолет не достанешь, ничего с ним не сделаешь. Могли бы и поесть сначала». «Да я, если этого мерзавца увижу, я его голыми руками задушу». «Что-то голыми руками пока не слишком получалось. Этот сукин сын еще и по яйцам мне каждый раз засандаливает. Я же так без потомства нафиг останусь». Делберт тяжело вздохнул. «Знаешь, Муки, это может и к лучшему. Генофонд человечества вполне без тебя обойдется». Муки не совсем понял, что Делберт имел в виду, хотел было спросить, но не успел.